Глава 27. «Подъем!» Равнодушный и холодный голос вырывает из полудрема. Я просыпаюсь спокойно, зная, что укол мне не грозит. Открывала глаза несколько раз ночью. В первый раз видела Рихтера. Он сидел на стуле рядом, смотрел в экран телефона. Во второй раз, когда очнулась, его не увидела. Облегченно выдохнула и провалилась обратно в сон, понимая, что моей попке ничего не грозит. И когда он будет меня этим стальным и бездушным словом, не особо волнуюсь. Подтягиваюсь на кровати и глотаю ртом воздух. Но забит. Ищу капли рядом с тумбой и, наконец, обращаю внимание на Алекса. А он, собственно, зачем приперся? Разве он не должен быть занят? Смотрю на время. 10 утра. Ого! Он работает в это время. Что-то случилось? Спрашиваю с беспокойством. Привстаю, сую себе капли в нос и нажимаю, распрыскивая. Запрокидываю голову назад, совершенно не беспокоясь, что могу выглядеть неэротично. Пофиг вообще. Случилось. Недовольно цедит сквозь зубы, сверлит меня своим взглядом, от которого бегут мурашки по коже. И пот. Этот самый пот, который мне уже надоел. Мне кажется, я воняю. И от этого мне неловко. Я не чую, но сейчас мне хочется это почувствовать. Искупаться бы, но нельзя. Он уйдет, и я оботрусь. Потом попрошу Розалию сказать мне, пахну ли я потом или нет. Неловко же, ну. Тут немец этот еще ходит и благоухает. Ты — ходячая бацилла. Почему? — хриплю, не понимая. Розалия заболела. Недовольно отзывается, опять скрещивает руки на груди. Он всегда так делает, когда либо недоволен, либо озадачен. И сейчас первое. У меня в доме осталось двое горничных после переворота, устроенного Оливией. И если еще одна из них заболеет... Прости. Из груди вырывается писк. Но я говорила, что не надо мне никого. Так не надо, что и сама ночью не смогла поменять себе полотенце. Краска приливает к лицу. Сейчас, когда разум еще не затуманен, понимаю, что... Он же тогда ночью был рядом со мной, да. Недолго, но был. Пришел, померил температуру, дал таблетки и, прождав некоторое время, ушел. «Да я черт с ними!» — отмахиваюсь. «Я справлюсь сама». «Нет уж». На его вечно суровом и холодном, без единой эмоции лице растекается похотливая и в то же время азартная улыбка. «Сегодня твоей нянькой побуду я. Завтра уж ты, надеюсь, оклемаешься хоть немного». «Нянькой?» — сглатываю. «Ой, нет. Это шутка, да?» Я говорю это с надеждой, что все это всего лишь прикол. Но нет, Рихтер действительно не пошутил. Потому что весь день он постоянно заходит ко мне, проверяет, пью ли я таблетки, иногда приносит мне еду и горячее молоко с маслом и сахаром. По моей просьбе. Раздражается, но приходит. Полотенце я меняю себе сама. Все же купаюсь, когда он снова покидает меня. Днем я чувствую себя намного лучше, хоть и совсем без сил. А вот к вечеру... У меня опять поднимается температура с 37 до 39. И если однажды Алекс зашел в мою комнату, смочил полотенце, пока я спала, и кинул мне небрежно на лицо, то сейчас опять относится ко мне как к человеку. Не хотел я этого делать. Я напрягаюсь сквозь слабость и туман его слов. И туман от его слов. Чего делать? Неожиданно Рихтер замолкает. Возится несколько минут, пока я глотаю ртом воздух. Нос опять забит. И я ничего сделать не могу. Тело свинцом наливается. Но все еще ощущаю минут через 10, как меня перекатывают со спины на живот. Я не сразу понимаю, в чем дело. И только когда обычные спальные штаны, которые я нашла в шкафу для гостей, сползают вниз, и что-то холодное касается ягодицы, понимаю, что наступает пиздец. «Алекс!» Мне плевать, что ему не нравится это имя. Если он сейчас скажет мне, что делает это, я буду называть его так каждую минуту. «Напросилась», — выдыхает зло. «Сколько болеть можно? Сама напросилась. Не будет тебе больше пощады». Все это звучит, как в боевиках, в страшных фильмах. Я не успеваю среагировать, как острая игла вонзается в ягодицу, и я заранее сжимаю подушками руку. Это слишком смущает. И хоть я думала, что Рихтер сделает это больно, нет, все терпимо. Что я даже удивленно вскидываю брови, не замечая, как проходит весь укол. «Пакость маленькая», — шепчет где-то за спиной. «Надавал бы по заднице за то, что болеешь. Но пока больная, жалко». Несмотря на слабость, я хихикаю. Плюхаюсь лицом в подушку, зарываюсь в нее и улыбаюсь, как полоумная. И, несмотря на спущенные штаны, на этот раз засыпаюсь хорошими мыслями. И даже не вижу кошмаров. На следующий день мне становится лучше. Рихтер заходит с утра, проверяет мое состояние, выслушивает мои просьбы никого не звать. И когда я показываю ему отметку в виде 37 на градуснике и то, что я бегаю быстрее коня, он уходит. Я чувствую себя лучше, поэтому забочусь о себе самостоятельно. Каждый раз поглядываю на дверь и прислушиваюсь к шагам за ней. Жду, когда придет Рихтер. А я отчитаюсь ему, что выпила все таблетки и поела бульон. Он сказал так отчитаться. Но он не приходит ни в обед, ни даже вечером. Температура поднялась, но я уже не брежу, как все предыдущие дни. Засыпаю с трудом, потому что все кашусь на вход и мучаюсь мыслями, почему Алекс не пришел. Подумываю даже сходить до него сама, но... Стоит ли мне говорить, что каждый раз, выходя за едой, я с надеждой и каким-то желанием рвусь на кухню, желая увидеть его там? Но вдруг кофе вышел попить. Уродство какое-то. А ведь он не пришел. А я, как параноик, постоянно поглядываю то на часы, то на дверь. В итоге, не сумев больше выдержать, я все же засыпаю с мыслями, что следующий день все покажет. И он показал. Алекс опять не пришел. Но в этот раз ни утром, ни в обед, ни вечером. Будто забыл обо мне. Поэтому озадаченная я пошла на его поиски, чтобы убедиться, что он уехал или вроде того. До него не дохожу. Я встречаю по пути горничную, которая убирается у него в кабинете, пока я лежу в койке. Я спрашиваю, где он пропадает, может, он уехал. Но нет, я помню этот разговор. До сих пор, хоть и прошло уже полдня, и я просто должна выкинуть это из головы. Нет, он не уехал. И да, он дома. Осматривает меня подозрительным взглядом. Я в домашней одежде, но мне все равно. А ты? Неважно. Только пытаюсь сбежать от ответа. Хочет спросить, почему я здесь, понимаю. Ну ладно, так-то он работает в кабинете. Работая из дома же. Иногда выходит с планшетом на улицу. Если ты хочешь к нему сходить и узнать что-то, он пока не занят. Значит, не занят. Но все равно не заходит ко мне. Случилось чего? Странно все это. Спасибо. Бегло благодарю, разворачиваясь и собираясь возвратиться обратно в комнату. Блин, Виола, выкинет из головы. Он занят. И у него нет времени играться в няньки больше одного дня. Логинова! Окликает горничная, я стопорюсь на порожке и снова поворачиваюсь к ней, в надежде. Может, скажет что-то такое, что оправдает Алекса. «Я бы на твоем месте...» Тянет как-то высокомерно, не нравится мне она. «Спустилась бы с небес на землю. Не нужна ты ему. Твой приход здесь — вопрос времени. Но вот тебе совет. Смотри, не влюбись, потому что потом тебе будет очень больно. Избельц!» Так и хочется фыркнуть ей в лицо. «Я влюблюсь в Алекс? Не бывать этому. Мы спим, всего лишь спим вместе». Наслаждаемся, и все. Я ничего не отвечаю ей. Захожу обратно в комнату и потираю устало виски. Голова начинает болеть. Нужно забыть, всего лишь забыть. Даже несмотря на то, что все же что-то произошло. И это меня, мягко скажем, озадачивает. И разочаровывает. Я что-то не так сделала. Он менял мне компресс, проверял таблетки и даже ставил постоянно по ночам градусник. Сидел рядом. Недолго, но все же. Беспокоился, что его игрушка может долго болеть. День-два, но все же... Проявил человечность, а сейчас и след простыл. И когда пятый день заканчивается, я встречаюсь с ним на кухне. Так и хочется спросить, что я сделала не так. Но вместо этого молчу, наливаю с графина воду в стакан и стою к нему спиной. Не роняю ни единого слова. Не знаю, обидно как-то. Я думала, что мы только что нашли общий язык. «Я вижу, тебе стало лучше», — произносит буднично, просто будто он не игнорирует меня уже какой по счету день. «Да», — отвечаю без энтузиазма. «Через два дня, наверное, смогу уже работать. Если надо, я могу приступить к своим обязанностям уже завтра. Нет необходимости». И все. Это весь наш диалог на пятый день после нескольких дней отсутствия его в моей комнате. И я вроде должна радоваться, что извращенный немец не лезет ко мне, не донимает вопросами, не пытается залезть мне в трусы. Но почему так обидно? И постоянно донимает чувство того, что я что-то сделала не так. Он охладел, я же вижу. До этого он кидал на меня изучающие, томные, но холодные взгляды. Не сводил глаз, пожирая меня ими и раздевая на ходу. Не скрывал тот факт, что он хочет меня. А сейчас только мажет равнодушным взглядом и уходит, даже не посмотрев на меня. И это очень сильно задевает и, как ни странно, волнует.